Глава вторая. Хэштег «Лучший прямой эфир». В пресс-центре начался хаос. Корреспонденты интернет-изданий бешено лупили по клавиатурам своих ноутбуков. Неопытные радио- и тележурналисты, путаясь в проводах от микрофонов, все одновременно пытались вывалиться в коридор через узкую дубовую дверь, чтобы успеть перехватить участников знаменательного заседания, зажать их в углу и поймать первые эмоции. Я же с чувством превосходства осталось сидеть в своем излюбленном кресле у окна, наблюдая за мелкими людишками там внизу. За последние 4 года работы в губернаторском пуле я четко уяснила, никаких живых эмоциональных комментариев, конечно, никто из чиновников не даст. Бесполезная трата сил и времени. Если и удастся уломать кого-то из членов правительства на интервью, это будет что-то вроде «бла-бла-бла, мы готовы выполнить поставленные цели и задачи, бла-бла-бла». Как обычно, придется обходиться во время прямого включения своими силами. А у меня был козырной туз в рукаве. И имя ему – Инстаграм. Толпу возбужденных репортеров, похожих на лосося, идущего на нерест, с трудом рассекал наш оператор Ярослав. Японскую камеру, которая стоила больше самого дорогого отечественного автомобиля, он на всякий случай поднял над головой. Я вскочила ему навстречу. «Ну?» – скрестив пальцы и затаив дыхание, спросила я. «Снял!» «Все окей, вы имеете дело с профессионалом», невозмутимо ответил Ярослав. «Курить хочу, умираю. Запарился 1,5 часа там стоять. Василий, пойдем?» «Пошли», согласился Вася. «А то наша принцесса даже кофейку не дала мне попить». Я недовольно поджала губы. «Ребята, а вы вообще не забыли о том, что у нас прямое включение через... вот уже 20 минут. Потом покурите». «Никуда твое прямое не денется. Мы пошли». Отрезал независимый Ярослав, повесил камеру на плечо и стал рыться в многочисленных карманах своей операторской жилетки, очевидно, в поисках сигарет. Последовательно вынул оттуда сменный объектив, маленькую отвертку, фонарик, 3 пальчиковых батарейки, жевательную резинку, телефон. Похлопал по карманам в своих бежевых, хлопчатобумажных брюк-карго. Да, дресс-код для Ярослава также был пустым звуком. Искомого в них также не обнаружил и вопросительно воззрился на Васю, который с большим интересом наблюдал за этим маленьким спектаклем. Тот без лишних слов вытащил красно-белые американские сигареты. На мои подпрыгивания на месте и несмелые попискивания они демонстративно не обращали внимания. Взяли и ушли в мужской туалет курить. Вот так просто. И это когда на кону моя карьера. А ведь Раиса повсюду трубит, со злостью подумала я, что городская администрация – это территория, свободная от курения. Как будто никто не знает, что в каждом туалете стоит по пепельнице, а ее собственный кабинет порой напоминает турецкий хамам, столько там дыма. Хорошо, хоть новые технологии позволяют практически без подготовки выходить впрямую. Наш канал, он всегда впереди конкурентов, закупил особые переносные устройства для лайвов. Внутри черного, ничем не примечательного рюкзачка спрятано 8 модемов с сим-картами. Автоматически ловится наиболее устойчивый мобильный интернет, и картинка передается прямо в студию. Так что наши съемки заседания сразу оказались в конторе. Я несколько раз глубоко вздохнула, повторяя про себя. Ярослав уже 20 лет работает оператором. Он знает, что делает. Не волнуйся, продумай лучше свой текст. И занялась сохранением кое-каких постов из Инстаграма в избежание дальнейших претензий от юридической службы канала. Тут, наконец, и 2 моих товарищей показались в конце коридора. Подошли неспешным шагом. Табаком от них несло так, что я демонстративно подняла брови. Разговаривать с предателями я не стала. К этому моменту сердце у меня колотилось так сильно, что мне казалось, оглушающий стук должен слышать наш главный редактор Савелий в своем кабинете на Петроградской стороне. Но переживала я напрасно. Ярослав подготовился к прямому включению при помощи нескольких уверенных движений. С громким щелчком водрузил камеру на штатив, воткнул длинный микрофон, вручил палку Василию, расставил переносную подсветку, выдал мне крошечный наушник, настроил чудо-рюкзачок и вуаля! Через 2 мгновения я уже стояла посередине Смольнинского коридора со слегка обалдевшим видом. На меня был направлен объектив, в глаза бил маленький прожектор, а в наушник орал режиссер из студии. «Алекса, 6 минут!» Вася направил на меня микрофон. Мы настроили звук, и я замерла. До прямого минута. В голове билась только одна навязчивая мысль. Я в шаге от пика своей карьеры. Сейчас Савелий посмотрит мое включение и сделает меня ведущей. Эти 8 трудных лет должны привести к триумфу. 8 лет тяжелой репортерской работы. «Универсальный солдат», — называл меня Савелий поначалу. «Прыжок с парашютом?» «Пожалуйста, всегда об этом мечтала». «Вранье, боюсь высоты». «Один день из жизни бродяги?» «С удовольствием, интереснейшая тема». «Опять вранье, очень боялась подцепить какую-нибудь заразу». «Пожар? Отлично, это по мне». «Песчаный карьер, 2 человека, и снова я». На каблуках лезла в самую грязь. Заливала намертво волосы лаком, чтобы репортаж о супершторме не превратился в юмористический. «Белое не носить, в любой день месяца. Могут выдернуть с теплой пресс-конференции и послать в лес на поиски обломков рухнувшего вертолета. Обтягивающее не надевать. Ты же журналист, должна всегда выглядеть по-деловому. Сбрось лишний вес, камера и так 5 кило прибавляет. Иди немедленно в спортзал, что с безобразия в кадре расплылась, как желе». Единственное, чему я так и не научилась за все годы работы, спокойно реагировать на особо банальные вопросы, которые слышу по несколько раз в день. Например, «А откуда вы берете ваши новости?» В моем личном рейтинге особо банальных вопросов этот на первом месте. Сразу за ним бессмертные «А из какой вы газеты? Купчинские вести?» Хотя прямо перед носом синий-бело-голубой микрофон. И «А почему я говорил 2 часа, а в эфире показали всего 20 секунд?» Вне конкурса идет высказывание, выводящее из себя за одно наномгновение. «А какое отношение вы имеете к «Зениту»?» Вася ободряюще мне подмигнул. «Так, надо взять себя в руки. Я превосходно выгляжу. Глаза совсем как у Кейли Куока. Все в порядке. Я готова показать высший класс», как часто повторяет наш главный редактор. «Мы работаем для того, чтобы чиновники просыпались по ночам в холодном поту». В наушнике послышалась отбивка программы и голос ведущей. «На ТТВ новости. В студии Галина Тюльпанова. Здравствуйте. Сегодня в программе». Пока шли 40-секундные анонсы, я мысленно представила себе нашу студию. В фирменных сине-бело-голубых тонах с гигантскими плазмами, HD-камерами и роскошным столом из разноцветного стекла, за которым уже едва помещалась наша Галя. «Отличная девчонка, классная ведущая». Но в последнее время даже самая просторная одежда не могла скрыть ее беременность. Савелию и правда следовало поторопиться с назначением нового лица канала, иначе роды начнутся прямо в эфире. С другой стороны, тогда бы рейтинги подпрыгнули до небес. Я первая выложила бы такой аховый выпуск на YouTube. Мелодичный голос Галины звучал у меня в ухе. «Главные новости приходят сегодня из Смольного». На заседании правительства губернатор Санкт-Петербурга Раиса Романова сделала ряд громких заявлений. В здании администрации сейчас находится наш корреспондент Алекса Сурикова. Алекса, сообщается, что глава города говорила о косметике. Это правда? Я покивала, глядя в камеру. Да, Галина, как ни удивительно, но именно о ней. Этим женским оружием Раиса Романова надеется победить наших западных соседей. Губернатор сделала ставку на отечественного производителя декоративной косметики. Пулями в этой необъявленной холодной войне станут флакончики с помадой, гранатами, бутылочки с шампунем. Красота, как известно, страшная сила, и Раиса Романова намерена использовать ее для защиты национальных интересов. Предлагаю послушать точную цитату. Режиссеры запустили отрывок речи Раисы на заседании. В наушнике слышались ее крики. «Буду вытряхивать все косметички! Рядом с водителем посадить по косметологу!» Василий показал мне большой палец. Отрывок закончился, и я продолжила. Судя по всему, Галина вскоре с прилавков, вслед за итальянским пармезаном и пармской ветчиной, исчезнет и французская пудра. Я сделала паузу, чтобы подчеркнуть значимость своих следующих слов. Но вот по-настоящему любопытный вопрос. А сможет ли сама Раиса Романова отказаться от иностранной косметики? Благодаря современным технологиям нам удалось немного приоткрыть завесу тайны над истинными пристрастиями губернатора Санкт-Петербурга. Я подняла повыше свой белый смартфон, открытый на нужной интернет-страничке. Ярослав вовремя среагировал и плавно укрупнил кадр. Это аккаунт в Инстаграме Ирины Лисичкиной, личного парикмахера и визажиста Раисы Романовой. Судя по многочисленным постам Ирины, свою работу она любит и социальные сети тоже. Навряд ли пресс-служба Смольного одобрила бы некоторые весьма откровенные ее записи. Я полистала фотки. Итак, что мы видим? Снимки бульвара Осман и улицы Франко-Буржуа в Париже с подписью «Опустошила все местные магазинчики. Лучшая косметика для лучшего губернатора». Можно догадаться, о ком идет речь. Добавлю, что на бульваре Осман и улице Франко-Буржуа находятся лучшие бьюти-бутики Франции. Я открыла следующее изображение. Эх, подставила я бедную Ирину, конечно. Но это тоже часть моей работы, к сожалению. Здесь Ирина выложила небольшое видео о краске волос Раисы Романовой. Вот, видите лицо губернатора в зеркале? Очевидно, она не знает, что ее снимают. На столе можно заметить краску для волос элитной итальянской фирмы. А вот и фотография различных средств для ухода за кожей. Обратите внимание на марки. Одни французские названия. Петербургской косметики тут нет. Кстати, как раз сегодня, сразу после своей эмоциональной речи, глава города вновь продемонстрировала свою преданность элитному парижскому бренду. У нас есть это видео. Давайте посмотрим. После паузы я продолжила. Каждая женщина знает, как тяжело отказываться от своих маленьких, но таких важных привычек. Любимая помада, придающая смелость. Оттенок тонального крема, прибавляющий лицу 3 часа сна. Но все возможно. В конце концов, главная женщина города сегодня пообещала лично возглавить наступление на французскую бьюти-индустрию и подать всем петербурженкам личный пример. Галина? Что ж, Алекса, будем следить за развитием событий и первыми шагами губернатора в этом направлении. Скажите, а как отреагировали на необычную идею Раисы Романовой ее подчиненные? Я была готова к этому вопросу. Галина, если верить свежим постам сотрудниц Смольного, пользующихся Инстаграмом, они, мягко говоря, не в восторге. То и дело попадаются хныкающие смайлики, грустные записи типа «Неужели губернатору нужно влезть в мою косметичку, чтобы обрести национальную идею?» и фотографии чиновниц, истерично наносящих тонны макияжа, чтобы по максимуму использовать иностранную косметику в последний раз. Снимки выкладывают под хэштегом «Перед смертью не надышишься». И буквально за несколько минут до нашего эфира тренд вошел в топ-лист Инстаграма. Галина? Спасибо, Алекса Сурикова, о новой эпохе петербургской косметической индустрии.